вечеру действительно кое-что выяснилось. Во-первых, Картрайт не нашел изрезанной страницы «Таймса». Во-вторых, Берримор никуда не выезжал из Баскервилл-Холла. Вот и оборвались сразу две нити, Ватсон. Остается третья нить, Кэбмен, который должен явиться с минуты на минуту. Вот и он. Входите, любезнейший. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне сказали, что по вашему адресу справлялись о Кэбмене номер 2704. Вот я и пришел. Я уже 7-й год езжу и никогда никаких жалоб не слыхал. А вы ни в чем не провинились, любезнейший. Наоборот, я заплачу вам 5 шиллингов. Только ответьте мне прямо на мой вопрос. А что вам угодно, сэр? Расскажите мне про вашего седока, который наблюдал сегодня в 10 утра за этим домом, а потом выслеживал 2 джентльменов на Риджент-стрит. Мой седок сказал, что он сыщик, и не велел болтать об этом. Слышите, Ватсон, любопытно. А еще что-нибудь он говорил? Сказал свою фамилию. Весьма неосторожно с его стороны. Так как же его зовут? Его зовут мистер Шерлок Холмс. Как? Шерлок Холмс? Удар, Ватсон! Меткий удар. Рапира в руках противника, который не уступает мне ни в быстроте, ни в точности. На сей раз он обвел меня вокруг пальца. Так значит, его зовут Шерлок Холмс, а? Да, сэр, он сказал так. Ну, теперь опишите мне наружность этого мистера Шерлока Холмса. Не так это легко. Лет ему примерно 40. Роста среднего. Одет чисто. Борода черная, лопатой. Лицо бледное. Ну, вот и все, пожалуй. Цвет глаз какой? Вот этого не приметил. Ну, хорошо. Вот вам ваши 5 шиллингов. Вы получите столько же, если разузнаете об этом человеке что-нибудь еще. Всего хорошего. Доброго здоровья, сэр. Так. Третья нить тоже не выдержала, Ватсон. От хитрое бестие. Сообразил, что Кэбмена разыщут, и решил поиздеваться. Попомните мое слово, Ватсон, на сей раз мы имеем дело с достойным противником. Я потерпел поражение в Лондоне. Ну что ж, будем надеяться, что вы отыграетесь в Девоншире. Вот мы трое, сэр Генри, доктор Мортимер и я, прибыли на маленькую станцию, откуда предстоял путь в коляске, уже поджидавшей нас. Я с любопытством оглядывался по сторонам. Перед нами поднималось крутое взгорье. На вершине его четко вырисовывалась фигура стражника на лошади с винтовкой наготове. А на станцию выхода с платформы я заметил 2 солдат с карабинами, которые пристально оглядывали всех. Что такое? Кого они здесь ищут? Возница рассказал нам, что несколько дней тому назад из тюрьмы бежал опасный преступник, и теперь везде выставлены сторожевые посты. В Баскервилл-Холл, мрачный старинный замок, мы прибыли поздним вечером. С почтительным поклоном приветствовал своего нового хозяина Берримор. Добро пожаловать, сэр Генри. Добро пожаловать в Баскервилл-Холл. Мы с женой будем счастливы служить вам на первых порах. А почему на первых порах? Нам тяжело тут оставаться, сэр Генри. Мы были очень привязаны к сэру Чарльзу и до сих пор не можем оправиться после его смерти. Да, но ведь ваши предки в течение нескольких поколений жили в Баскервиль-Холле. Мне бы очень не хотелось порвать старые семейные связи. Нам с женой это тоже нелегко. Ну, хорошо. Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору. Прикажете подавать ужин? А готово? Через несколько минут, сэр. Горячая вода у вас в комнатах. Разрешите проводить вас? Доктор Мортимер, не дожидаясь ужина, уехал к себе домой, и мы с сэром Генри остались вдвоем. Столовая в нижнем этаже, длинная, с огромными черными балками над головой, за которыми виднелся закопченный потолок, поразила нас своим сумрачным видом. Возможно, что пылающие факелы и буйное веселье средневековых пиров смягчали мрачность этой комнаты. Но сейчас, когда в ней под единственной лампой с абажуром сидели двое джентльменов, одетых во все черное, их голоса как-то само собой звучали приглушенно, и настроение было несколько пониженное.